Глава седьмая. «Ни хрена ж себе!» Елена Колючка первая увидела нас по возвращению в Белгород, прочитав свойства шаха, которые я совершенно опрометчиво не закрыл. Как оказалось, ей вконец надоело ковыряться в кучах эпиков и легендарок. «Срочно подавайте бал, например, сегодня вечером». Она даже уже подыскала в программе «Асгард» подходящее случаю сооружение с огромным бальным залом и всем остальным. Я не против. Больше полумесяца напряженной работы, без сна и развлечений, многовато. А еще у меня есть министр двора. Вот на его плечи и возложим все хлопоты по подготовке. Повара, виночерпи, кондитеры, музыканты, официанты в его полном распоряжении. На балу, как ни парадоксально, умудрилось собраться абсолютно все население страны. Несмотря на некоторые мои опасения, он прошел на высшем уровне. Мы с Милой довольно уверенно кружились в вальсе, однако я не рисковал переходить на другие танцы. Ивану пришлось гораздо туже. Он бальными вообще никогда не занимался, так что пытался что-то изображать. Благо, Колючка сегодня была мягкая и пушистая, лишь обещая выклевать мозг, но научить своего избранника танцевать. Девушки у нас пока в явном меньшинстве, поэтому пользуются повышенным спросом. Я смотрю, многие мои чиновники уже ходят под ручку с бывшими горничными, вот и славно. На следующий день поднялись довольно поздно, нежились в постели после танцев до упаду и не менее напряженной ночи. Пожалуй, случись, что этим утром мы бы не смогли отреагировать должным образом. Сегодня на вечер назначили большое совещание. Колючка отчитается по разбору клада, я с Иваном о проделанной работе, и самое сложное – о перспективах развития. С чем, откровенно говоря, большой напряг. Нормально действующую экономическую модель создать не удается. Если говорить кратко, то у нас чуть ли не сразу намечается кризис перепроизводства товаров, которых и так припасено выше крыши. Помимо этого, некоторые категории не будут пользоваться спросом, например, эликсиры манны. Как запустить нормальный товарооборот без продажи главным потребителям, игрокам, пока не ясно. Доклад Елены длился долго. Она раскидала вещи по видам и принадлежности классам. Больше всего оказалось на магов и воинов, хотя и другие не остались обделены. Прямо супер-мега-эпичных штук не наблюдалось, но легендарки и артефакты сами по себе достаточно круты. Тарились основательно и до упора, но без чрезмерного фанатизма. Перегорели, что ли? Получилось так, что каждый взял себе два легендарных масштабируемых сета исключительно с характеристикой «не ломается». Для себя, как и прежде, выбрал комплекты для магического боя на расстоянии с интой и ловкостью, и для рукопашки с ловкостью, скоростью и жизнью. Храмовая жрица отделалась тем же манером. Отдельно стоит упомянуть про заплечный мешок. Мне пришлось его поменять. Новый был кожаным и шел в паре с обувью. Характеристики сверхдостойные. 1000 ячеек, при смерти ничего не выпадает. Украсть из него невозможно. Снижение веса переносимого на 99%. Явный имбаланс в пользу бывшего владельца этого богатства. Но мы, люди не гордые, воспользуемся его запасами. У Миларена и Бахтерина после становления игроками их пространственные мешки просто-напросто исчезли. Слава счастливому случаю, что ничего ценного там не лежало, так что нынче они тоже вынуждены носить игровые мешки. Перешли к оружию. Образовался небольшой затык. Вещей, превосходящих или хотя бы сравнивых с божественными артефактами, шпагой и стилетом, а также щитом, созданным щапощамом с огнилой и зачарованным Эльвинулиенной, близко не наблюдалось. Они остаются у нас милой по умолчанию. С горя хапнул себе легендарные кистени плетку с характеристиками ловкости, обе позиции в единственном экземпляре. Вместо арбалета повесил легендарный лук Тесея с колчаном неиссякаемых стрел, а на пояс два парных скромосакса длиной около 40 сантиметров, каждый из которых в ножнах, также добавляющих стат. Жене отошел единственный, найденный в кладовой, легендарный неуничтожимый щит легкого класса с полной порезкой урона от магии. Было бы их два, обязательно взял и себе, но тут лучше уступить. У меня режет урона меньше, но характеристик впихнуто в полтора раза больше, 450 против 300. Арбалет Милка не захотела ни в какую, мол, неудобно и тяжело. Переубедить не удалось, твердо стояла на своем. На замену присмотрела новый посох-легендарку, а завершал набор полуметровый боевой нож, сакс и жезл непроглядной бездны, усиливающий магию воды и дарующий владельцу некоторые особо мощные заклинания, отсутствующие в общедоступной ветке. Водоворот, призыв Кракена, смертельная волна и некоторые другие. Больше всех оторвались наши паладины. Набили мешки всем, что попалось под руку. Ростовые малые щиты тяжелого класса, двуручники и одноручные мечи, молоты и топоры. Иван дополнительно позарился на шестопер и копье Ахилла, двухметровую увесистую дурынду, которую с успехом вполне можно использовать вместо длинной дубины. Что поделать, впервые дорвался до халявы. А вот сетовые комплекты украшений заставили меня завистливо вздохнуть. У Милорены 8 колец, 2 браслета, ожерелье и сережки единого стиля добавляли в характеристики дополнительные 550 стат. Зато я могу повесить на шею артефактный кулон отторжения тьмы. Магия этого раздела отныне мне не страшна. Есть еще кулон отторжения света, а вот против стихийной и магии природы, к сожалению, ничего такого не предусмотрено. Парные кольца архимага решил не менять. Прибавка магического урона в 15% совсем неплоха. С 3 колечками-телепортами и закрытыми указательными пальцами от бездонного колодца манны остается последний свободный палец. Почесав репу, а надел перстень-артефакт, позволяющий вложить в него любое заклинание, даже если ты сам им не владеешь. Затем с некоторыми проблемами смогли добраться до внутренних слотов у жены и Шурина. Жрицы вставили 3 сферы усиления магии и статуэтки-защитники от умений и заклинаний: подавление воли, гипноз, внушение, сон и стазис. Последняя настолько редкая штука, что ее нет в официальных источниках, кто бы сомневался. Оградил любимую от самых подлых видов контроля, внутренних и незаметных. Храмовому паладину дополнительно выбрали защиту от слабости, слепоты и немощи. «Ребята, защиту от стазиса всем обязательно, и ни в коем случае не убирать», крайне серьезно предупреждаю товарищей. Это я вспомнил поход в игровую Мекку, и как ангелы пытались тормознуть нас стазисом, наверняка бессрочным и вполне возможно неснимаемым. В тот раз нас выручил щит пленкой из арсенала непонятной пока магии седобородого старца. А что выйдет, если нападут в тот момент, когда ее не будет? Так что беру статуэтку и намертво закрепляю в единственном незанятом внутреннем слоте. Ну его нафиг. Затем Елена доложила, что по ее подсчетам, содержимым кладовой можем вооружить небольшую армию. Причем ударный кулак получится суперэлитным, полностью экипированным в легендарке и эпике. Остальной состав в диковинке. Весь вопрос... Кого в эту армию вербовать? Неужто игрокам раздавать? С очевидным скепсисом поинтересовался я. Понятно, что игроки – крайне ветреные индивидуумы. Сегодня за тебя, а завтра против. А привязанные к персонажу вещи отодрать не удастся. Может быть, искать тех, кто сорвался? Предложил Света Пал. И звать их сюда? В ответ на это Иван сморщился. Кто может скрываться под личиной, достоверно никак не выяснить. Мы и так по какому-то негласному уговору между нами троими даже не заводили речи, чтобы пригласить на Русь ближайших друзей, Димона и Свету. Нет, жили бы они в единственной, никаких проблем и вопросов. А так, мой дом, моя крепость. Кто знает все возможности архангелов, скрытые от широкой общественности? Местных одаривать тоже не лучший вариант, вздыхает разбойница. Привязать-то вещи к ним возможно, но они смертны, а в этом случае оставшийся без хозяина комплект бесполезен, осуществить перепривязку в принципе невозможно. А если... Одновременно с Иваном начал я. Говори. Жестом руки предложил ему продолжить речь. В общем, мысли дураков сходятся. Как писано-переписано в лит РПГ, уводить в срыв неписей. 2 образца сидят рядышком с нами, но какой ценой мне это удалось, говорить не стоит. «Попробуем с нанятыми воинами», — загорелся идеей друг. «Поставим большой тренировочный лагерь. Будем обучать и проводить бои до смерти. Погибший сразу возрождается. Сделаем из этого привычку. Надо всяко-разно отмечать бойцов. Прозвища там, звания, медали, зал славы. Идеологическую составляющую впихнуть. Лучшие не умирают, предложил я. И пусть пробуют вызывать менюшку. Если получится, практически наверняка уже наш человек. Слушать наши сетования на полностью сломанные мозги по поводу экономики и населения колючка не пожелала. И так Ваня при каждой встрече об этом нудит. Подсказать я вам могу только одно. Начинайте потихоньку, а там как пойдет. Хо-хо, легко ей говорить. Как оказалось, население и нанимаемые воины находятся в прямой и жесткой связи. Чем больше город, тем больше у владельца специальных очков, на которые можно набирать стражу. Так что для начала увеличиваем население и развиваем экономику. Первым делом хлеб насущный, продовольствие потребуется в любом случае. Заодно оживили редкие и нужные сельские хозяйства, ранее бывшие на Асгарде, как то конезаводы, плантации различных растений, ингредиентов, эликсиров и зелий, горные сады лазурных яблонь, питомники деревьев, виноградники с поместьями и так далее. Затем уже на этой основе с легким мандражом приступили к городам. Проще всего получилось с горнодобывающими и прибрежными. Основное направление деятельности заранее определено и понятно. Щедро разбавили рабочих основного направления людьми обслуживающих профессий, от тех же самых поваров до парикмахеров, музыкантов и кинопрокатчиков. Кстати, надо подумать, как снимать собственное кино. Это очень мощное средство воздействия на электорат. В числе первых обрела жизнь и военно-морская база «Вольга», где пока проживают исключительно судостроители и все связанные с ними. Используя базы данных из Реала и фантазию игроделов, подготовили рабочие чертежи несколько необычных кораблей для времени меча и магии, после чего торжественно и с помпой заложили первые боевые суда военно-морского флота Руси, а также парочку клиперов по моим прошлым наработкам. Пока суть до дела, на западе столичной области устроили обширный полигон, включавший в себя все виды ландшафтов, за исключением песчаной пустыни. Обозвали это высшим военным училищем, а первыми курсантами стал отряд моих телохранителей в полном составе. Они уже наняты, все верны мне, вот и будем проводить опыты над ними, изучая возможность срыва. Вообще, с этими телохранителями довольно забавная ситуация. 500-е уровни полностью упакованы однотипной экипировкой легендарного класса, разбиты на 4 группы по 30 человек, которые сбалансированы и устойчивы. Есть танки, ДДшники всех видов, лекари и разведка. Но они не игровые персонажи и смертны, при этом охраняют бессмертного. К тому же, в случае, если они станут подобны игрокам, у меня есть на них определенные планы. Глупо использовать такой материал столь просто и бездарно. Нет, безусловно, полностью отказываться от них не собираюсь, просто сокращу число и уж точно не позволю таскаться за мной, сопровождая в поездках по Руси, только при вылетах на землю. В общем, тренировки, вплотную приближенные к жизни и смерти, начались. Выстроив отряд, толкнул речь в рамках утвержденной официальной государственной идеологии. Лучшие не умирают, надо стремиться к этому. Вот перед вами два живых примера. А потом, в целях профилактики, они явно снисходительно относились ко мне как к охраняемому объекту, два раза в одиночку убил всех, используя весь имеющийся потенциал. Первый раз, попросив учитывать мой уровень, заставил их переодеться в экипировку обычного класса, незатейливо купленную у начинающих крафтеров науки Царьграда, а затем крайне жестоко потоптался по их самомнению, используя Мьёлхер под усилением зельями семьи Чхо и серую магию от старца. Целую группу бойцов эффектно прибил дымным молотом, намертво впечатав в землю полигона одетые на попавших под удар вещи, по каковой причине хитростью и просил снять легендарки. Обескураженные лица возрожденных в одном нательном белье членов отряда говорили сами за себя. «Место огородить, поставить табличку. Здесь покоятся слишком самоуверенные. Список имен прилагать не будем. Это мог бы быть любой из вас». Пальцем обвиняюще обвожу шеренги, выстроившихся передо мной телохранителей. Те смущенно потупили взор, признавая правоту высказывания. Второй раз я разметал отряд магии, правда, прикрывая щитом пленкой, Но сути, а главное результата, это не меняло. Бесславный проигрыш. Третий раз при помощи шаха и перенесенного сюда скорпа с удовольствием разделался всего лишь с паладином, Дарнатом, являющимся одновременно командиром отряда и начальником моей охраны, и четырьмя командирами групп. Мои помощники хорошо себя проявили. Шах со своим 400-м уступал им разве что в подвижности. Но на что у меня магия, спрашивается? Притормозил противников, и голем, не испытывая особых затруднений, уничтожил двоих. Скорб сам по себе не оставил противникам шансов. Удары мечей двух воинов блокировал клешнями, ядовитыми жалами отравил их, вызвав шок. Двуручник подскочившего Дарната неуловимым движением зажал в клешне вместе с обеими его руками, второй конечностью оторвав голову светоносному. Затем просто незатейливо клешнями разорвал на две части не пришедших в себя воинов. Вот так-то, господа хорошие, а то, видите ли, уровень у нанимателя низковат, за боевую единицу можно не считать. Поглядев на вестника смерти в деле, понял, что удерживаю его в подчинении лишь поясом шахида, надетым на него, да мьёлхером, зверюга та еще. По мне, так он, быть может, весь отряд телохранителей в состоянии уничтожить, разве что без участия мага в сражении. Другой вывод таков. Уровень одного юнита не равен тому же уровню другого юнита. Это как заяц и волк одного левела. Никто же не думает, что косой сможет съесть серого. В последующие дни мы все принимали участие в обучении, как в составе команды игроков против телохранителей, так и в группе против других, отрабатывая взаимодействие и обмениваясь опытом. Дорнат оказался великолепным мечником. Ему без вариантов проигрывал спарринги даже наш, прежде непобедимый в чистом фехтовании, Бахтерин. Естественно, и Бах, и Иванон захотели поднатаскаться в искусстве убивать быстро, эффективно и изящно. Но его стиль боя лично мне не совсем подходил. Тот в основном пользовался двуручником, поэтому я выбрал другого наставника, воина Радгара, командира первой группы. Он был более ожившим, чем остальные, позволяя себе в разговоре даже юмор, явный кандидат на срыв, как мне кажется. Радгар мог одинаково хорошо обращаться со всем оружием в нашем мире, за исключением лука, доступного лишь классу охотник и мне. Тренировки со всем арсеналом, имеющимся у меня, здорово расслабляли мозг, отвлекая от дум по глобальным проблемам. Внимание приходилось сосредотачивать на порхании смертельно опасного оружия в руках воина, пытаясь предугадать его действия. Очень часто это не удавалось, от отправки на респаун спасал лишь запас здоровья, но несколько раз он все же ухитрился спровадить меня туда, когда опрокидывал на землю и непрерывными атаками не давал ничего сделать, ни встать, ни магичить. Как наставник он также оказался хорош, терпеливо объясняя тонкости мастерства владения тем или иным оружием. Лорена и Колючка тоже подыскали себе подходящих учителей в боевом искусстве. Скучать никому не приходилось. О, раз вытащил скорб из Тартарии, сгоняю в регион форта Восточного, заберу из пещеры жертвенный камень. За такой штукой глаз да глаз, а он у меня без пригляда лежит. Запихал его в выемку горной породы глубоко внутри Урала. Там находится лишён и отдельный приемный камень с доступом, закрытым на админский пароль. Подальше положишь, поближе возьмешь. «Ну, что получилось по очкам для найма?» — нетерпеливо спрашивает Иван. «Мы старались со всей фантазией, набивая города народом всеми возможными способами. После найма бойцов около трети нынешнего населения переселятся в поселки, с которых, к сожалению, в данном плане взять нечего. Небольшой мухлёж, то есть обход системы с нашей стороны. Очков получилось достаточно много, как мы первоначально подумали, но когда начали создавать юнитов, оказалось, что их мало. Конечно, если создавать городскую стражу по умолчанию, выглядело внушительно. Около 600 бойцов различных классов уровнями за 300. Но, как обычно, есть крупный подводный камень. Они охраняют исключительно свой город, увести за собой нельзя. С другой стороны, нет ничего невозможного. Крути настройки, и будет тебе счастье. Вот только расценки грабительские. За юнита, не привязанного к конкретному городу, ненавязчиво предлагали потратить очков найма ровно в 100 раз больше, чем обычно. С 9 полностью готовых к настоящему моменту городов выйдет всего 54 воина. При этом хотелось бы действительно оставить некоторое число бойцов дома в качестве милиции. В итоге, при 200 остающихся на родине, полезный продукт в данный момент составляет по 3-4 воина с города. Я даже примерно понимаю, почему сделано именно так. Не давать особого преимущества богатым кланам, которые бы могли нанять толпу высокоуровневых бойцов и уже с их помощью выносить более слабых и бедных соперников, которые не могут построить собственный город. Оставлять дома меньше народа смысла мало, не потянут надзор и контроль над жителями. Брать же в дружину более слабых стражников тоже не выход. Никакого преимущества это не принесет. Единственное, увеличится шанс на их гибель в сражении. Задумчиво прикидываем, сколько городов придется поставить, чтобы набрался приличный отряд. Много, однако, даже учитывая, что в дальнейшем будут города и покрупнее нынешних. На форуме никакой информации не встречал, интересуюсь у Вани. Да вроде нет. Был я не так давно в одном китайском городке, построенном игроками. Население там совершенно точно было гораздо меньше, чем в наших. Тем не менее, стражников явно было больше. Зовем посла со знанием китайских языков. Пусть поищет в интернете по ключевым словам. Присмотришь за ним? Хорошо. А ты куда? С Милой прокатимся. А то после завершения работ по разбору клада ей особо нечем заниматься. Скучает. У меня Лена тоже хочет по земле побродить. Да, надо обязательно слетать. Посмотри праздники и особенно маскарады. У тебя как с бальными танцами? Наметился прогресс? Сохраняя каменное выражение лица, невинно поинтересовался у друга. Танцевать паладин учился с трудом, но стойко старался преодолевать трудности. Он подозрительно глянул на меня, ища на лице усмешку, а не найдя, тяжко вздохнул. Чуть-чуть вроде научился. Самому аналогично не помешает обучение. Вальс хорошо, однако только им все классические танцы не ограничиваются. Скоро закончится аврал, и обязательно будем учиться вместе с Милореной. Пообещал сам себе.